Глава 27. Сидя за столом в кабинете Жака Саньера, Колле прижимал трубку к уху и недоверчиво щурился. Правильно ли я понял Фаша? В куске мыло? Но как Лэнгдон мог узнать о маячке? «Софи не вё», — ответил Фаш. «Это она ему сказала». «Но зачем?» «Чертовски хороший вопрос. Но я только что слышал запись, подтверждающую, что именно она помогла ему сорваться с крючка». На миг Колле лишился дара речи. О чем только думала эта Невё. И у Фаша есть доказательства, подтверждающие, что она сорвала операцию судебной полиции? Софи Невё следует не просто уволить. Ее надо отдать под суд. «Но, капитан, а где сейчас Лэнгдон?» «Там в музее где-нибудь еще сработала сигнализация?» «Нет, сэр». «И ни один человек не пролезал под решеткой у входа в большую галерею?» «Нет. Мы поставили там охранника музея, как вы приказали». «Ладно. В таком случае Лэнгдон должен быть где-то в большой галерее». «Здесь у нас? Но что ему тут делать?» «Охранник Лувра вооружен?» «Да, сэр, он старший по званию». «Отзовите его», — скомандовал Фаш. «Всех людей надо бросить на охрану выходов из здания. Чтобы расставить моих людей по периметру, понадобится несколько минут. Я не хочу, чтобы Лэнгдон ускользнул». Фаш умолк и после паузы добавил. «И еще скажите охране, что агент Невё, по всей видимости, где-то с ним, с Лэнгдоном». «А я думал, агент Невё ушла». «Вы что, видели, как она выходила?» «Нет, сэр, но...» «Никто из наших людей, дежуривших на улице, тоже не видел, как она выходила. А вот как входила, видели!» Колле был просто потрясен наглостью и безрассудством Невё. «Неужели она еще в здании?» «Давайте действуйте!» — рявкнул Фаш. «Ко времени, когда вернусь, чтобы Лэнгдон и Невё были у вас в наручниках!» Водителя грузовика отпустили, и Фаш принялся инструктировать своих людей. Роберт Лэнгдон доставил им сегодня немало хлопот. А с учетом того, что теперь ему помогает агент Невё, загнать его в угол будет труднее, чем он предполагал. И Фаш решил не рисковать. Половину своих людей он отправил обратно к Лувру следить за всеми входами и выходами, а остальных послал к единственному месту в Париже, которое могло служить Лэнгдону безопасным пристанищем.